Слышно? Здравствуйте. Надежда Ивановна, здравствуйте. Меня здравствуйте, слышно? Отдел по рабочей задолженности ООО «Финтротект» в интересах НФК «Турбозайм». Меня зовут Романова Анастасия Сергеевна, разговор записывается. Надежда Ивановна, связываемся по поводу вашей задолженности перед компанией «Турбозайм». Что? Должность ваша. Я же представился. Я сотрудник по отделу. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Нет, должности сотрудник. Специалист. Все, поняла. Поехали дальше. По какому договору работаете? Мы по агентскому. По агентскому. На основании 2004 статьи. С какого периода работаете? Дата заключения договора агентского. Надежда Ивановна, если вам нужна информация, какая дополнительная, для чего вы не знакомитесь с необходимые для меня вопросы, которые я задала. С первого дня, когда клиент выходит на просроченную задолженность, мы работаем со всеми договорами. Нет, этот ответ меня абсолютно не устраивает. Я тебе сказала, затухни. С какого числа работаете по агентскому договору? Это что, сложный вопрос? Я вам ответила уже на вопрос. Я в следующий раз задам тот же самый вопрос. С первого дня, когда клиент выходит дата на просроченную задолженность, дата заключения агентского договора. Надежда Ивановна, с кем разговариваете сейчас? С тобой я разговариваю. Разговариваете со мной в таком ходе? Ты что, тугая такая? Дата заключения агентского договора. На просроченной задолженности вы находитесь 44 дня. Откройте свой договор. Я поняла, идёшь, давай сливайся. Не будет диалога. И можно неконструктивного, деструктивного, никакого не будет. Полностью рассчитаться. Я говорю, сливайся, поэтому пока ты мне дату не назовёшь. Твои рекомендации оставь для своего мужа, и позднее если он у тебя есть. По данному номеру. Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте. Инспектор компании Климов Юрий Валерьевич. Разговор записывается. Угу. Звонок на данный момент поступает по поводу, секундочку, по поводу Натальи Анатольевны. Угу. Это лично. Все правильно? Да. На данный момент, Наталья Анатольевна, звонок вам поступил по поводу займа в компании SMS Finance, точнее, компании Vitus. И на данный момент, по нему у вас имеется просрочка. По сумме это 40 700 рублей. Ваш остаток для закрытия. Сумма не фиксирована, об этом вы также в курсе. Ну и не оплачиваете уже очень длительный период времени. Uh-huh. То есть уже на протяжении более 3 месяцев. Прошло 123 дня. Вы не решили данной проблемы до сих пор. Сейчас, исходя из данной ситуации, что вы будете предпринимать, чтобы решить ее? Я ничего не буду предпринимать. В связи с чем это, Наталья Анатольевна, уточните. Знаете, вот так я приняла решение такое, не предпринимать ничего. Так вы мне объясните, в связи с чем? Объясните, в связи с чем я должна объяснить вам. Наталья Анатольевна, дело в том, что вы обязательства не выполняете по сей день, понимаете, которые вы на себя брали при оформлении займа. А вы это кто? Это уже статья 309 Гражданского кодекса. Да. Можете заодно с ней ознакомиться, будете в курсе. Да, я ее раз знаю. Раз вы совсем забыли. Юрасик. Совершенно незаметно. Совершенно незаметно. Ну, раз вы их не выполняете. Ты же балет любишь, я тебя помню. Да вы можете помнить все, что угодно. Вы на вопрос мне ответите. А вы на мой ответите. Вы-то какое обязательно отношение после того, как вы ответите на каким вопрос, боком? Который вам изначально был задан. А, это ты тоже уже говорил. Ну, правильно. А если вы хотите, чтобы вас услышали, я жду ответа на вопрос. О боже, держите меня семеро, я сейчас упаду. Чё, Юрасик, чё ты хочешь? Ответ на вопрос озвучить. Не получишь. Пока не подтвердишь что, закон не в состоянии ответить на простой вопрос, кто Наталья ты такой есть, чтобы задавать мне вопрос? Вам уже изначально эту информацию уточнили. Нет, обманываешь. Нужно повнимательнее слушать и воспринимать информацию. Также понимать русский язык, Наталья Анатольевна. Понятно тебе. Поэтому, если не уведомил кредитор, Наталья, значит, Юрасик какой-то мошенник. Об этом вам также информацию неоднократно. Петушиным голоском. Так что повнимательнее нужно слушать и воспринимать ее. Чтобы не задавать потом повторно одни и те же вопросы. Нет, я их буду задавать до тех пор, пока я не получу подтверждение того, что кредитор привлек вас Как третье лицо. На данный момент, Наталья Анатольевна. Значит, на вопрос, который он задавал, ответа я не услышу. Конечно. Вы хочешь также продолжать уклоняться от оплаты? Я не отвечу ни на один вопрос, Юрасик. Что ж, отказ мой очередной зафиксирован, так как вы уклоняетесь. Как причем намеренно. И вы это не отрицаете на данный момент. Также на данный момент я уточняю информацию, то что сумма, во-первых, у вас не фиксирована, вы в дальнейшем будете переплачивать лишние денежные средства. Конечно, есть лишние деньги, можете далее бездействовать. Да-да-да. Но только оплачивать в любом случае придется. Это да, что, это будет ты так сказал, да? Ёси. Наталья Анатольевна, это так будет. Юрасик, понимаете, Юрасик. Наталья Анатольевна? Ну все, ладно, хорош, чушь. Знаете. Долг с вас никто не списывает. Тем более, ваши обязательства также никто не отменяет. Да. В дальнейшем ваше дело компания может передать для принудительного взыскания. Об этом также информацию доводили. И дело может дойти до Федеральной службы судебных приставов. Да, это будет то есть будет исполнительное производство, это будет а это означает то, что может быть опись имущества по адресу да. прописки проживания или счетов банковских. Там работу приставов не регулируй. Они разберутся будет без очень тебя, интересно что делать и как. Что будет в дальнейшем? Еще звонилки Наталья будут указания давать. Оплатить, опись делать оплатить. Или арест счетов. А вы повнимательнее слушайте, про что вы говорите? Было бы кого слушать. Ну, было бы кого слушать. И воспринимайте. А? Юрасик, ты скажи, ты, тебя на работу нигде больше не брали? По прописке проживания у вас адрес остался да прежним. Да не буду ничего уточнять. Ты не понял этого еще. Ты никакой на информации не получишь от меня. Погромче говорите, вы сейчас прерываете. Я понимаю, твой престарелый возраст, поэтому... Пора бы сменить работу. Наталья Анатольевна, кто бы говорил? На сегодня также уточните дополнительный номер телефона для связи с вами. Да, туговой, туговой. Что, не в состоянии вспомнилось? В таком случае напомню, номер, который заканчивается на 4555. Кому принадлежит, не вспомните. Идиот. Потому что очень печально, раз вы не воспринимаете информацию. В следующий раз к разговору подготовьтесь, когда будете отвечать. Задайте деньги, обращайтесь к родственникам, друзьям за помощью. Объясните свою ситуацию. Давайте может быть, вам кто-то пойдет на встречу и поможет. Я пока с тобой так нежно разговариваю. Раз вы не разговариваю, в состоянии решить, за себя данный вопрос. С тобой разговаривать по-другому. И не забудьте то, что я платить. Вы обязаны будете уже в ближайшие дни. Тебя обязательно буду слушать. Так что не затягивайте. Все, давай, сваливай. Обязательно послушайте повторно. Давай. Наталья Анатольевна, обязательно. На сегодня у нас отказ зафиксирован, а вы ищите деньги, не теряйте времени. До свидания. Давай, давай. Да. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Да. Компания МБА «Финансы», специалист Анисова Елена Александровна, разговор будет записан. Неоднократно информировали вас о задолженности в компании «СМС Финанс». 80 дней числится просрочка, 27 092 рубля к оплате. На 29 марта необходимо погасить. Какую из них будете оплату производить? Я не знаю. Почему вы не знаете? Время определиться, у вас было 80 дней. Ну, оплата я до сих пор определяюсь. Стою в лесу, жду, когда кукушка прокукует. Она пока молчит. Илья Владимировна, у вас все хорошо? Ну, как хорошо? Кукушка же не кукует, как хорошо? Значит, Илья Владимировна, в случае, если сейчас вы не выполняете требования компании, оплата от вас не поступает, хотя бы частичном объеме минимум 50%, уже на следующей неделе может стать вопрос принудительного взыскания либо продажи вашей дороги коллекторской компании. Это кукушке надо рассказывать. Понимаете, пока я нет, первый... Владимировна, с кукушкой это вы там сами я как-то не общаетесь. Услышу, оплаты не будет. Значит, такая примета. Я с места не сдвинусь. Даже можете ничего не рассказывать. Юлия я обязательно ваш голосовой включу в лесу, пусть послушают, может, они меня поймут. А рассказывать мне не надо. Значит, Юлия Владимировна, сейчас ваша задача молчать. Вот сейчас моя задача послать тебя нахрен. Значит, да? Вот нет. Ты дорогу знаешь, как с географией в школе у тебя нормально было? Найдешь дорогу? Если нет, не лето, заблудишься, тогда звони мне. Я тебе подскажу, как идти, куда повернуть, значит, где остановиться. Поэтому тормози, а то ты сейчас забудешь, куда тебе идти. Я слышу уже по возрасте, мадемуазель у нас. Давай прощаться. Вы меня слышите? А то ты мне всех кукушек распугаешь. Правильно, подготавливайтесь, Юлия Владимировна, к личным встречам. Давай, пока, на три буквы, а куда там я тебя отправила. Вам бегом. Значит, бегом. Уточняйте, город Мадриса выезжает. Вы меня слышите? Здравствуйте. Hello. Пожалуйста, не отключайтесь, наш разговор будет продолжен. I would like to tell you about my cat. My cat is very, very beautiful. It's a big, it's a smile. Пожалуйста, говорите. Добрый день, компания Юрист, инспектор Петроченко Ирина Алексеевна. Ведется запись разговора. Анастасия Владимировна. Да. Прекрасное знание и владение английского продемонстрировали, но почему... Так же, как и вас, ас это информатор. Исключительно будем так взаимодействовать, как вы, так и я. Буду перебивать, буду говорить то, что мне захочется. Опять звонит, опять тужит и пыхтит, да? Скажем, помойки набирает, умывает, одевает гарнитуру на башку и вперед нести чух. Ню. Успокойтесь, я прекрасно знаю, что скрипт у вас один и тот же у всех, и можешь мне его не зачитывать. Вы все сказали. Я сегодня не подаю. Завтра тоже нет смысла мне звонить. И послезавтра тоже. То есть вы избрали позицию уклонения, да? Я себе ровно вот сижу, ровно хожу, ровно стою, поэтому про какое уклонение я не знаю. Возможно, вы там уклоняетесь, и по вечерам вас клонит и ставит в позу сломанной березы. Может быть. К сожалению, не увенчалась успехом, да? Ага. Допускайте практику. Хорошо. 97 дней вопрос никак не решайте. Да-да. Скажите, Да нет смысла ничего у меня спрашивать. Два ответа не получится. Не дослушивайте, просто-напросто разговаривайте в параллель, да? Да. То есть, и какой же... Потому что я такая королева, слушаю исключительно только себя. Анастасия Владимировна, какого результата вы ждете? Я жду? Я вообще не жду. Да. Я даже не думаю об этом. У меня другие есть приоритеты. Видимо, поэтому, да, вы оформили данный займ, потратили деньги не кредитору. Не спрашивай ничего, тебе это вообще знать не положено. Агентский договор твой не дал такого права. И не будете переходить. Хорошо? Анастасия, это ты так думаешь, я как называла тебя, на ты так и называю. Непонятно, почему вам, как молодой. Тебе надо это сидеть и понимать, заняться больше нечем. Какие же в этом плюсы? Я тебе сказала, что я ровно хожу, сижу, стою. Не тебе, а вам. А уклоняешься ты, и клонят тебя обычно к вечеру, мне так кажется. Утром смысл тебе клонить нет. Вы прекрасно ровно ходите, я советую вам прекрасно. А мне твои советы не нужны. Зачем ты мне советуешь? Да угомонись. Через банк оплатить долг. Угомонись. Голос в трубке. Успокойся. Ну, Анастасия Владимировна, не судите по себе людей. Ты голос на сегодняшний день, поймите, вы в любом случае оплатите данный долг. Да? Ты мелкая букашка. Смотрите, не сегодня, так завтра, да? И уже с большими финансовыми потерями. Скажите, твоя цель – это задолженность, да, взыскать и получить за это чаевые. Герой как-то по телефону только. Да-да. Анастасия Владимировна, ваши родственники знают, что вы находитесь недобросовестно? А твои знают родственники, что ты коллекторшей работаешь? Наверняка ты скрываешь. Да это что вообще стрёмно. Ну, конечно, работает коллектор – это канализация. Как вы думаете, это не постыдно, да? 30-м федеральным законом. Не стыдно канализации быть, помойкой, что ли? Ты любишь свою работу? Фу! Которая позволяет мне жить по средствам. Ну я тогда тебя, знаешь, как сейчас назову? Плесень ты подбордюрная, раз ты свою работу любишь. Я финансовую компанию, да? Я обратилась за финансовой помощью к родственникам, знакомым и друзьям. И только забыли, что данный кредитор не является благотворительным фондом, вообще? Да? Который безвозмездно поправит вашу финансовую помощь. Ты о чем говоришь? Анастасия Владимировна, я тебе сказала, ты плесень подбордюрная. Можешь не распинаться. Без изменения у вас. Давай гарнитуру поправляй, трубочку клади и успокаивайся. Знаете, на самом деле я просто вас слушаю. У вас очень прекрасное желание самоутвердиться с помощью телефонного звонка. А мне этого не нужно делать. Я слишком уверенный, уважаемый и достойный человек по жизни. Простите, а то, что ты звонишь и говоришь, что любишь свою работу... Ну, поверьте, мне вас искренне жаль. Да ты себя пожалей, вот это ваше выражение искренне жаль, применимо только к вам, коллекторшам и коллекторам, а не к нормальным людям, которые достойно живут и какую-то пользу обществу несут. Фиксирую хоть сразу на две недели, зафиксирую. От твоих фиксаций никому не легко, это ни тепло, ни жарко и ни холодно.